Часть вторая, глава вторая. Гостеприимство по-вейнски. Вейн действительно оказался очень маленьким городом, по сравнению с теми мегаполисами, что помнил Ким. Да и по здешним меркам, довоенным, разумеется, он не тянул даже на региональный центр. Но то было до войны и орбитальных бомбардировок. А сейчас Вейн с его двухэтажной застройкой вполне себе оживленный торговый городок средних размеров, расположившийся на берегу океана у устья широкой Вагды. Здесь не было домов из вездесущего пласта бетона, как не было и общественного транспорта. Над улицами не проносились со свистом глайдеры, а об орбитальном лифте и вовсе можно было промолчать. Зато каменные дома утопают в зелени, а крыши сверкают отраженным от солнечных панелей светом. По широким улицам разъезжает колесная техника, по большей части представленная юркими двухместными квадрами. А вот на мощные машины вроде Кимова Рокота местные поглядывают с неудовольствием. Но об этом дрема просветил Трой, так что, едва оказавшись на улицах Вейна, Ким свернул к ближайшей стоянке, указанной на послушно высвеченной броском карте, и уже через несколько минут транспортник застыл посреди полупустого ангара. А вот стоимость стоянки, объявленная пропустившим его в ангар худощавым стариком с гривой, заплетенной в хитрую косу седых волос и крючковатым носом на смуглом морщинистом лице, неприятно удивила. 40 кредитов? В сутки? Юноша окинул взглядом старика, невозмутимого, словно выходец с топоканы. Впрочем, почему словно? Если учесть косу, общий обрис лица и худощавое телосложение, Хрон вполне может оказаться выходцем с этой самой планеты. Именно. 40 кредитов в сутки. Уважаемый Хрон, а вам не кажется, что цена несколько... завышена? Молодой человек, если бы Трой не сообщил о тебе, цена была бы 50 кредитов. Понятно, протянул Ким. Теперь все стало ясно. Броском убитого поисковика, который он с такой легкостью отдал охраннику у блокпоста, тянул на 150 кредитов, так что ушлый Трой, скорее всего, решил сделать доброе дело и помочь своему старому знакомому нажиться на лопушистом новичке. Или обнаружил, что броском полностью пуст, то есть в нем даже операционки нет. Тогда это можно считать своеобразной местью охранника. А программы пришлось снести, чтобы их метки не засветились в местной сети. Было бы странно, если бы исчезнувший поисковик вдруг начал ползать по информационным веткам, не так ли? А ну как занесет его в информационное пространство, подконтрольное людям Сухого? Уважаемый Хрон, у меня есть подозрение, что если бы Трой не сбросил вам сообщение обо мне, цена могла бы оказаться не 40 и не 50 кредитов, а 15. И то при условии, что мой транспортник действительно простоит здесь только один день. А если бы я оставил его тут хотя бы на 5 дней, можно было бы рассчитывать и на 10 кредитов в сутки. Не находите? Кто знает, кто знает. Но о чем спорить? Можешь пробежаться по моим соседям. За те полчаса, что твой транспорт простоит у меня в гостевой зоне, я не возьму ни единого кредита. Ким присмотрелся к старику и вздохнул. Оттого, как и веяло уверенностью в своих словах. «Полагаю, едва я выйду за ворота стоянки, вы сообщите им о моем визите». «В этом нет необходимости. Трой уже сделал это за меня». «Ясно». «Стоп, вы сказали в гостевой зоне. Не поясните, в чем соль?» «Хорошее выражение. С моей родины. Я давно его не слышал. Очень давно. Думаю, за такое напоминание о топокане я могу сделать тебе небольшую скидку, скажем, в 5 кредитов. Это весьма щедрое предложение, Тайхрон. Но я надеюсь, что вы удовлетворите мой интерес и ответите на вопрос о гостевых зонах. Ха, какой умный юноша и уважительный. 30 кредитов в сутки, Тин Ким. Ваша цена высока, как пик ветров, Тайхрон. Уж не знаю, чем ты так расстроил нашего бравого лейтенанта, но Трой – идиот. Юноша, если ты сейчас скажешь, что прыгал с этого пика, цена упадет до 20 кредитов. Обещаю. Если бы я прыгнул с этого пика, ваши соотечественники содрали бы с меня шкуру, – проворчал Ким, и Хрон гулко на весь ангар расхохотался. От его прежней невозмутимости не осталось и следа. «Верю! Вот теперь действительно верю, что ты бывал на Топокане!» Хлопок по плечу чуть не сбил Дрема с ног. К счастью, он вовремя увидел движение старика и смог удержать равновесие. А это было довольно непросто, учитывая, что сила притяжения на Топокане в 1,5 раза выше стандарта. И ее жители отличаются огромной силой и выносливостью, которые совершенно не вяжутся с их субтильным видом. 10 кредитов, если твоя машина простоит здесь больше 5 дней. По рукам, Тайхрон. А что по поводу моего вопроса? Настырный, да? Ладно, отгоняй свой рокот в левый дальний угол и приходи в бытовку. Выпьем клеммы, заодно расскажу о кое-каких обычаях этого городка. А ты, в свою очередь, поведаешь, чем так обидел Троя, что он не поленился устроить тебе эту каверзу. Бытовка оказалась небольшим пустотным модулем с выдранной начинкой. Ни системы жизнеобеспечения, ни собственного энергоснабжения. Пустая коробка, присобаченная к стене ангара на высоте 3 метров для экономии пространства. Поднявшись по гулкой лестнице из архаичного стального сплава, Ким оказался в небольшом помещении, обставленном настоящей деревянной мебелью. Впрочем, юноша тут же себя отдернул. Это в пустоте почти невозможно встретить подобную роскошь, а на планетах, тем более фронтирных, такое встречается сплошь и рядом. Да и не только на них. Русские вон до сих пор почти на всех своих терраформированных планетах строят загородные дома целиком из дерева. Традиция, повергающая зеленых так называемого цивилизованного мира, в дикий шок. Не иначе, как от зависти. К тому моменту, как Ким вошел в бытовку, Хрон уже успел разогреть обещанный напиток, и по комнате поплыл терпкий, чуть горьковатый аромат отвара из сбора топоканских трав. Где старик сумел найти на Агоре этот сбор – загадка. Впрочем, не такая уж и большая, если учесть, что сюда порой заглядывают пустотные бродяги. Старик указал гостю на плетеное кресло у низкого столика и, поставив на столешницу небольшой поднос с классическим набором для клеммы, уселся на стоящий рядом диван. «Присаживайся, Тин Ким». Разговор получился интересным. Правда, начался он не с рассказа старика, а с заявления, изрядно покоробившего Кима. «Знаешь, увидев твой идент, я грешным делом решил, что ко мне в гости заглянул натуральный Джош». «Вот-вот. По иденту твой возраст 38 стандартных лет, а на вид больше 16-17 не дашь. Но Джошам дорога на Топокану закрыта. А в том, что ты там бывал, у меня сомнений нет. С другой стороны, чтобы попасть на мою родину, ты либо должен был родиться еще до здешней войны, о чем, кстати говоря, свидетельствует твой идент, либо сюда ты попал уже после войны. А это довольно странно. Кем нужно быть, чтобы пожелать осесть на планете, где цивилизация стремительно регрессирует? Не пояснишь этот момент?» Собственно, чего-то в этом роде Дрем ожидал, еще когда планировал свою вылазку. Но вот то, что ему зададут этот вопрос в первый же день, Ким не предполагал. Впрочем, отмазка у него была. Причем придумывал ее не он, а специалисты Корпус Сервус. Морф-системы, которыми снабжали его сотрудников, довольно сильно выбивались из ряда имплантируемых интеллект-систем. Так что на случай проверки со стороны вероятного противника у них всегда была наготове отработанная до мелочей легенда. Вот сейчас она Дрему и пригодится. «Наследие Ромери», – словно нехотя буркнул Ким, и старик присвистнул. «История Ромери была известна еще до рождения Дрема. Одно из карликовых моносистемных людских государств, заигравшееся с геномом настолько, что в один далеко не прекрасный момент его просто уничтожили, а богатая система отошла корпорантам. Часть жителей осталась, другая разбежалась. Но отголоски действий исследователей и евгеников Ромери существуют до сих пор. Потомки измененных очень не любят вспоминать историю своего происхождения. Да и обычные люди частенько относятся к ним с опаской и недоверием. Мало кому хочется, чтобы его дети привнесли в чистую генетическую линию мусор Ромери. И небезосновательно. Ведь ученые уничтоженного государства были не настолько гениальны, чтобы их творения не имели никаких минусов. Так что сбой в наследственности у выходцев из Ромери – дело обычное. «Извини, Тинким, к нашему брату относятся не намного лучше, чем к вам. Так что понимаю. Еще раз извини». «Да ничего страшного. Я уже привык. Одно время хотел поменять идент, но здесь и сейчас это проблема из разряда неразрешимых». «Ну уж, уверен?» «Для местных условий сменить данные не проблема. Со здешними-то системами контроля это ерунда. Но, выбравшись с Агоры, с паленым идентом, я тут же попаду в неблагонадежные. Планета-то, считай, натуральный фронтир. А делать записи о рождении вне Агоры бессмысленно. Не со здешними возможностями». «Это да. Учитывая отсутствие на Агоре Галакома, синхронизировать данные даже при наличии соответствующей аппаратуры не удастся. А ты, значит, надеешься унести ноги с планеты? Ну не жить же здесь вечно, правда?» «Тоже верно. Ладно, оставим это. Тебя же вроде бы интересовал вопрос гостевых зон, не так ли?»